Глава 32. Около 5 часов вечера мне позвонил Костя. «Привет, что поделываешь?» Я не захотела рассказывать ему о том, что сижу в клинике Антонины и жду результатов недавно проведенного обследования, поэтому ответила: «Перерыв в работе, дали час на отдых». «Здорово», — обрадовался Костя. «Давай вместе пообедаем». «Не получится», — отказалась я. «Тогда поужинаем», — предложил Столов. «Не сегодня», — отрезала я, вспомнив свое испорченное желтое платье. «Ты меня вчера напоил». «Есть интересные новости», — вкрадчиво произнес он. Но тут же добавил: «Насчет Натальи Михайловны Евсюковой. Ты вчера попросил меня найти ее сыновей, Колю и Мику». «Не помню, чтобы мы разговаривали о Наталье Михайловне», — растерялась я. «Я обратился к Никите Харитонову», — продолжал Константин. «Слышала о нем?» «Нет». «Лучший исследователь всех времен и народов», — пояснил Столов. «Творит чудеса, и Никита кое-что разузнал. Весьма интересные данные, неожиданные». «Детектив не счел Наталью Михайловну сумасшедшей», — удивилась я. «Давай поужинаем с ним», — предложил Костя. «Никита сам тебе расскажет». «Госпожа Козлова», — громко произнесла, подходя ко мне медсестра, — «доктор просит вас принять эти таблетки». «Эй, ты где?» — занервничал Столов. «Не на съемке ведь?» Я взяла из рук девушки тарелку с 2 пилюлями. «Прости», — солгала я в клинике Монаховой. «За каким дьяволом тебя туда понесло?» — заорал Столов. Я проглотила таблетки, запила их водой из пластикового стаканчика и рассказала Косте про квантиисследование, уточнив: «Это для меня бесплатно». В телефоне воцарилось молчание. Я посмотрела на трубку. Это шуточки мобильной связи или Константин внезапно оборвал беседу? «Посидите минут 15», — пропела медсестра. «По истечении этого времени доктор сразу вас примет». Трубка замигала, на экране определился знакомый номер. «Купер?» — обрадовалась я. «Куда ты подевался? Обзвонилась тебе?» «Забегался, зарапортовался», — ответил тот, кто все может. «Летал в другой город, в самолете отключил сотовый. Сейчас снова в Москве. Ты какая-то взволнованная. Что случилось?» Я оглянулась, увидела дверь с табличкой WC, быстро вошла в туалет и зашептала: «Ты видел документальный фильм про маньяка в серию «Кровавые серьги»?» Купер не удивился вопросу. «К сожалению, у меня нет времени на походы в кино». «Где ты раздобыл подвески?» — продолжала я. «Ну, те с камерами». «Взял у одного парня. Тебе нужны такие? Зачем?» «Потом объясню», — тихо сказала я. «Почему ты шепчешь?» — напрягся собеседник. «Нахожусь в туалете в стоматологической клинике», — призналась я. «Не хочу, чтобы посторонние меня услышали». «Зуб заболел», — посочувствовал Купер. Я рассказала ему про свою аллергию. «Ту Монаховой?» — уточнил Куб. «Ага», — прошептала я. В этот момент из холла донесся голос Антонины. «Где госпожа Козлова?» «В санузел пошла», — ответил администратор. «Минут 5-7 назад». «Может, ей дурно стало?» — заволновалась дантист. Через секунду я услышала деликатный стук в дверь. «Степа, дорогая, извини за бесцеремонность, у тебя все окей?» Пришлось откликнуться. «Уже выхожу, руки мою». Засунув телефон в сумочку, я открыла дверь, прошла в приемную. «Степа, тебе надо поставить небольшую пломбочку. Не волнуйся, это совершенно не больно», — предупредила Антонина. «Может, отложим?» — законючила я. «Ни в коем случае», — решительно отказала стоматолог. «Совсем недолго. Укольчика не почувствуешь». Монахова схватила меня за руку и повела в кабинет. Обреченно вздыхая, я подошла к креслу, шлепнулась в него и зажмурилась. «Раскроем ротик», — пропела Монахова и провела чем-то по моей челюсти. «Опля! Как вкус?» «На жвачку похоже», — пробормотала я. «Отлично! А теперь как самочувствие? Больно не было?» «Вы же ничего не делали», — удивилась я. «Укол поставила. Значит, неприятных ощущений нет». Обрадовалась дантист. «У меня прекрасная аппликаторная анестезия. Теперь немного подождем и вперед». «Степа, не дрожи, хуже не будет. Катя, держи щеку». «Ну, начали». Запищала бормашина, я вцепилась руками в кресло и перестала дышать. Но через некоторое время нервное напряжение спало, мне не было больно. Голова слегка кружилась, тянула в сон. Я потеряла счет времени. «А ну, живо отошла от Степаниды!» неожиданно произнес рядом мужской голос. Я дернулась и открыла глаза. «Господа, у нас стерильный кабинет, нельзя без бахил и халатов вваливаться!» Возмутилась Антонина. «Кто вы? Да что ж такое? Безобразие! Я не закончила!» Монахова неожиданно исчезла из поля моего зрения. Вместо нее возник Костя. «Ты как?» «Спать хочу», — зевнула я. «Глаза слипаются. А ты как сюда попал?» «Виктор, действуй!» Попросил кого-то Столов, и этот кто-то вдруг выключил свет. Все звуки исчезли. «Долго она проспит?» — спросил хриплый бас. «Уже очнулась», — ответил приятный баритон. «Степанида, хотите пить?» Я вдруг поняла, что испытываю острую жажду, и быстро ответила. «Да». А затем открыла глаза и увидела, что по-прежнему лежу в зубоврачебном кресле. Вместо Антонины и ее хорошенькой медсестры в кабинете находились Виктор Николаевич Томилин в белом халате, медсестра Оля в голубой хирургической пижамке и Костя. «Она нас слышит?» — осведомился Столов. «Как-то быстро в сознание пришла. Разве так бывает?» «У Монаховой анестезия последнего поколения», — объяснил стоматолог. «Степанида, голова не кружится?» «Нет», — ответила я и попыталась сесть. «Совсем не больно было. Где Тоня? И что вы все тут делаете?» «Ну и ну», — покачал головой Константин. «Феникс в мгновение ока восстал из пепла». «Не спешите», — предостерег меня врач. Спинка кресла медленно приняла вертикальное положение. «У тебя ничего не болит?» — засуетился Столов. «Нет, Антонина сказала, дырочка крохотная», — объяснила я. «Встать можешь?» — не успокаивался Костя. «Легко», — заверила я, — «только почему-то очень есть хочется. Кто-нибудь объяснит, что здесь происходит, куда пропала Антонина?» «Дайте пройти», — раздался из коридора голос Купера. Я не поверила своим ушам. «Зачем в клинику приехал тот, кто все может?» «Виктор, не выпускай ее», — приказал Костя и скрылся за дверью. Я услышала в коридоре грубые мужские голоса, потом кто-то уронил мешок, похоже, с песком. Врач встал с белой табуретки. «У вас теперь стоит хорошая пломба. Надеюсь, зубы в дальнейшем не побеспокоят. Каналы заделаны, опасности никакой нет». «Так я могу идти?» — спросила я. «Надо дождаться господина Столова», — возразил Томилин. Костя вернулся в кабинет минут через 10, вместе с ним вошел незнакомый мужчина. «Ты способна идти?» — осведомился Константин. «У меня был кариес», — напомнила я. «Ноги не сломаны». В кафе, расположенном в соседнем с клиникой Антонины доме, я посмотрела на мужчину, который устроился на стуле напротив, и не выдержала. «Костя, кто твой спутник?» «Простите, ребята», — спохватился Столов. «Не представил вас друг другу. Степа — это Никита, Никита перед тобой Степанида». «Это твой приятель, гениальный следователь?» — уточнила я, улыбнувшись. «Да, это я», — подтвердил незнакомец без тени улыбки. «Вроде я слышала голос Купера. Он тоже приезжал или мне почудилось?» — не утихала я. «Тебе показалось. В лечебнице находились только мы и люди Никиты Харитонова», — заявил Столов. «Удивительно, голос был очень похож», — вздохнула я. «Может, теперь расскажете, что произошло? Почему мне долечил зуб другой врач? Где Монахова?» Никита кивнул. «Хорошо, но сначала кое-что по поводу вашей вчерашней беседы с Константином. Наталья Михайловна Евсюкова никогда не состояла в законном браке с Виктором Сергеевичем Гранаткиным». Я именно в эту секунду, отхлебнувшая из чашки, подавилась кофе, но все же возразила. «Не все регистрируют супружеский союз в ЗАГСе». «С этим не поспоришь», — согласился Харитонов. «Однако нет записей и о рождении девочки Тани. С мужем можно жить, не оформляя брак. А вот ребенка необходимо внести в книгу регистрации актов гражданского состояния, иначе не сможешь пользоваться детской поликлиникой, не запишешь малыша в садик, школу, и он, когда вырастет, не получит паспорт. Девочка Татьяна Викторовна Гранаткина не появлялась на свет». «Нет, появлялась», — эхом повторила я. «Не понимаю. Купер очень хотел найти ее по просьбе друга». «Виктора Сергеевича Гранаткина тоже не существует», — заявил Никита. Я пролила капучино на стол. «Что?» «В России проживают мужчины по фамилии Гранаткин. Словно не слыша меня, продолжал Харитонов. «Правда, ни одного из них не зовут Виктором Сергеевичем, и в рядах полиции сотрудника с такими данными никогда не было». «Поняла», — воскликнула я. «Лучший друг Купера работал в строго засекреченной структуре, поэтому нигде не засветился». Костя отнял у меня почти пустую чашку. «Дай Никите спокойно рассказать». «Девушка, принесите нам еще капучино и пирожных». Харитонов достал из сумки ноутбук и выдрузил его на стол. «В словах Степы есть резон. Да, это возможно, некоторые сотрудники у нас полностью закрыты, но давайте работать с фактами. Итак, Виктор Сергеевич Гранаткин не обнаружен. Девочка Таня тоже. Наталья Михайловна никогда не оформляла брак. Евсюкова ее девичья фамилия. Мужа Григория у нее тоже в помине не было. И мне удалось кое-что разузнать из ее жизни». Никита открыл компьютер. Наталья родилась в семье Михаила и Анны Евсюковых. Была единственным ребенком. Отец ее служил церковным сторожем, мать – уборщицей в храме. Пару отличала истовая религиозность. Супруги считали грехом все – чтение мирских книг, просмотр кино и телевизора, употребление в пищу скоромного даже в непостные дни. Смеяться от радости значило, по их мнению, тешить дьявола. Улыбаться – тоже от лукавого. Жить надо было исключительно в молитвах, готовясь к смерти. Обращаться к врачам грешно, потому что только Бог знает, кому и сколько отпущено земных дней. «И все это вы выяснили, роясь в интернете?» – усомнилась я. «Нет», — спокойно возразил Никита, — побеседовал с женщиной, которой Наталья, тогда еще не сумасшедшая, откровенно рассказывала о своей родне, с Ниной Сергеевной Сергеевой. «Евсюкову правильно запомнила имя», — обрадовалась я. Услышав от Кости про Сергееву, я выяснил, что в 2005-м та сменила место жительства, а ранее она вместе со своим мужем, известным психиатром Эдуардом Кораблевым, проживала по улице Гончарова в доме номер 7 в квартире 10. «Наталья Михайловна и адрес не перепутала?» — восхитилась я. «Сейчас поймете, почему Наталья, даже потеряв адекватность, навсегда сохранила в памяти Сергееву», — пообещал Никита. Я поговорил с Ниной Сергеевной, которая, в отличие от Евсюковой, сохранила ясный ум. Сейчас постараюсь передать нашу беседу в подробностях. У Нины и Эдуарда не было детей. Вроде со здоровьем у них проблем не существовало, но жена никак не могла забеременеть. В конце концов, супруги решили взять ребенка из детдома, мальчика. Придумали ему имя – Олег. Но тут Эдуард заболел туберкулезом. Где он подцепил опасное заболевание, ни он, ни жена понятия не имели. Кстати, Нина осталась здорова. Кораблев отлежал положенное время в больнице, прошел курс лечения, пожил в санатории и справился с недугом. Супруги опять затеяли процедуру усыновления, но в органах опеки им ответили жестко. Больным туберкулезом детей на воспитание не дают. Семейная пара стала доказывать, что Эдуард теперь полностью здоров, предоставили кучу справок. Но советские чиновники стояли на своем. Если у человека когда-то был туберкулез, то ребенка ему не дадут.